Глава 15. Марк. «Мой дом, моя крепость. Ага, как же. Мой с недавних пор превратился в проходной двор. Как только Катрину выписали из больницы, я забрал своих девочек домой, на виллу. Здесь и климат, и уход. И еще 2 месяца ее выхаживали с очень жестким охранным режимом, пока не появились щеки, командный голос и полное пренебрежение ко всем там режимам. Крошка 3 месяца от роду, а уже королева. Характерная и своевольная. Как только врачи объявили, что она развивается нормально, и сняли статус недоношенного ребенка, на виллу обрушилась цунами. Нет, это не миллионный тонн воды. Это моя родня. Они умильно тискали и целовали розовые щеки Кити, обнимали Милену, меня поздравляли, правда, очень сдержанно. А тетя Дора вместе с тетей Камилой даже губы поджимали. Помнили мое неосторожное заявление о замужестве мышки. Я вроде как ребенка сделал, а ответственность на себя не беру. Черт, да я готов. Милена теперь свободна от козла мужа, но занята ребенком. Мы оба так переживали, что на тему женитьбы как-то не говорили. И что-то подсказывало, что хрен мне что обломится. Мне уже почти 4 месяца как доступ к телу перекрыли. А у меня от недотраха скоро сперма из ушей полезет. А дрочить я задолбался. Руки пиздец какие натруженные, будто лопатой махал. Но это ладно. Я могу долго терпеть. Беспокоило меня другое. Милена максимально закрылась от меня. Она избегала оставаться со мной наедине и даже попросила переехать в другую спальню. Сначала я думал, что так удобнее с ребенком. Потом понял, что она все еще обижена на меня. Пора нам поговорить. И не только. «Ну, когда свадьба?» — стукнул по плечу Рейден. «Зубоскалит, скотина!» Этот вопрос за последние 2 суток мне задали 500 раз. «Когда приглашение получишь, тогда узнаешь. Хотя нет, хрен я тебе его пришлю, если продолжишь ржать. Ты-то сам его получишь?» Он опустился рядом на ступеньку веранды. «Здесь я прятался от гостей. Нашли. Как у вас вообще?» Я потянулся к клумбе и дернул какую-то экзотическую травинку, не отъехать бы, и вставил в рот. Курить я бросил окончательно и бесповоротно. «Да никак. Хреново. Угу. Вот и поговорили, по-мужски так сказать. Я бросил взгляд на часы почти 2. Кити наверняка уже укладывают. Надеюсь, Милена одна там. У меня есть 1,5 часа, чтобы поговорить с ней по душам. Может, время останется пообщаться и на языке тела». «Удачи!» — крикнул в спину Рейден. «Смейся, смейся, тебя тоже когда-нибудь поймают нежные женские ручки и прихватят за яйца, в сердце войдут и душу встряхнут». На лестнице тихо спорили миссис Твикс и железная Пенелопа. «Я же говорил, что ко мне ломанулись все. Эти 2 так и не смогли поладить, каждая ведь знала, как лучше для моей Катрины». «Забавно, да? На ребенок мой, а поделить его не могут 2 вздорные бабки. Хорошо, что мою мышку они не делят. Она только моя и Кити наша. Все. Никого нам больше не надо». Я подошел к двери, но открыть не успел. Сальма выпорхнула с ворохом белья и пеленок. «Спит?» — тихо спросил я. «Укладываются». Я бесшумно подошел к сидящей в кресле Милене. Она тихо напевала, качая Кити. Приоткрытый розовый ротик выпустил сосок, на щеках следы от молока. Темные реснички веером на веках лежат. Какая же она красивая. Просто маленькое чудо. Внутри защемело от нежности. Как я вообще мог думать, что не способен на светлые чувства? Они обе мне нужны, очень нужны. Взгляд приклеился к налитой груди мышки, к вытянувшимся соскам, к идеально загорелой коже. В паху стало тесно и жарко. Бля, я же не животное, а мужчина. Но как хочется раздеть ее и лечь сверху, кожа к коже. Губы к губам и член глубоко в теплой щелочке. Бля, я все-таки животное. Я, видно, громко подумал, но Милена обернулась и прижала к себе Кити инстинктивно. Меня резануло внутри, по-живому просто. Она до сих пор боялась меня, и только я в этом виноват. Я ничего не сделал, чтобы мышка была во мне уверена. Чтобы верила мне. Как вообще мысль допустила, что смогу расстаться с ней, такой красивой, нежной? Материнство украсило ее. Теперь передо мной не просто мышка-малышка, а прекрасная женщина. Милена улыбнулась робко и поднялась. В кроватку драгоценную ношу положила. Кити заснула. «Она такая красивая», — шепнул я. «Как ты». «И требовательная», — добавила Милена. «Как ты». Я согласно кивнул. «Что есть, то есть». Дочка завозилась, и мы вышли на террасу, прикрывая стеклянную дверь. Милена положила руки на гладкие перила, подставляя солнцу красивое лицо, а я сзади подошел, обнял ее за талию, прижимаясь к ней. Всем телом потерся, показывая, как нуждаюсь в ее ласке. Боже, как я скучал, и не только физически. Мне Милена вся нужна, с ней так уютно молчать или говорить о простом, но очень важном. Между нами была близость, какая-то сакральная связь. Даже я больше не смел отрицать, что она действительно была. Сбросил пелену жгучей ненависти и прозрел. Счастье, оно вот оно. И не нужно ничего выдумывать, просто живи. «Долго будешь от меня бегать?» — шепнул, прихватывая нежную кожу на загривке. «Всю жизнь», — набернулась в моих объятиях мышка. «Долговато, не находишь?» Милена только плечами пожала. «Понятно, уговоры и тонны ванили нужны. Давай куплю розовых единорогов и пони на радуге и буду терпеливо жить среди этого мимишного безумия. Все, что хочешь». «Не нужно больше ничего покупать». Она попыталась высвободиться. «Милена, ты нужна мне, а я тебе. Ты моя, я с ума по тебе схожу». «Моя? Нужна, хочу, куплю», — горько произнесла она. «Как у тебя все просто?» «А почему должно быть сложно?» — сказал и прижался к ее губам, едва сдерживая, чтобы не съесть, не наброситься, как дикарь на изысканное явство. Милена попыталась сопротивляться, но это длилось меньше секунды. Потом она смяла футболку на моих плечах, агрессивно отвечая на поцелуй. «Изголодалась, девочка моя». Я рывком стянул с себя майку и дернул завязки невесомого сарафана, освобождая тяжелую грудь. Мышка потерлась об меня острыми сосками, ожоги невидимые оставляя, и опустилась на колени. Сама ремень расстегнула и освободила жесткий болт. Пальчиками музыкальными по стволу пробежалась, а я уже кончить готов. «Да, я весь твой, мышка». Языком обвела контур головки, кончиком дразня крохотную дырочку. «С ума сойти можно». «В рот возьми!» — не сдержался я. «Мне сейчас не до игр. У меня внутри вулкан извергается, и горячая магма по венам течет». «А где, пожалуйста?» — с придыханием поддела Милена. «Вот сучка! Научилась не только шлюхой, но и стервой быть!» «Пожалуйста, мышка, пососи мой член!» — сказал и закопался руками в волосы. Протаранил пухлые губы и погрузился во влажную теплоту. Милена принимала до конца, давала по самые яйца всунуть. А у меня в голове шарики за ролики от кайфа заехали. Ее язык плясал на головке и посасывал уздечку, плавно надрачивая рукой. Я не пытался вернуть контроль, полностью ей доверился. Милена доводила меня почти до пика и тут же меняла ритм, начиная по новой. «Издевается. Моя сладкая зараза!» Я прихватил ее у корней волос и задержал член подольше. Со стоном о щеку потерся. Она остро зубами по стволу прошла, а потом принялась сосать. Меня в бурю, в вихрь затянуло, где только пошлые шлепки и хриплые стоны. Мышка темп увеличивала, втягивая меня в себя. А бедра непроизвольно вбиваться в нее начали. Раз, два, три, я потерял себя окончательно. 4-5 и кончил в нее все до капли. Милена сглотнула и облизнула губы. Это в минете самое сексуальное, когда твоя женщина не брезгует тобой. Это сразу второй оргазм, только эмоциональный. Мышка поднялась и оправила сарафан. И что это она удумала? Типа под меня косит? Потрахались обезличенно без лишних телодвижений. Я еще не закончил. Только размялся. И она не кончила. «Непорядок». «Мы только начали, мышка», — поймал ее снова, привлекая к себе, губы ее сочные покусывая. «Какая ты горячая». Задрал юбку и пальцами по набухшим и насквозь промокшим нижним губкам провел. Ее балкон выходил на бирюзовую гладь моря, и мне кажется, я даже видел, как тетя Дора понесла свое тело в соленые карибские объятия. И вполне вероятно, что нас тоже видели, но лично мне вот вообще пух. Неважно, в общем. Я повернул мышку и медленно погладил по спине. Она мягкой волной прогнулась, отставляя аппетитную задницу. Вся блестящая от смазки, розовая, набухшая, распустившийся весенний цветок просто. Я присел, развел шире гладкие бедра и коснулся языком возбужденной кнопки. «Ах!» — простонала Милена, качнувшись мне навстречу. Я кружил языком по всей промежности, а пальцами долбил в обе дырочки, и мышка везде давала. Сама насаживалась, чтобы глубже, сильнее, острее. У меня член снова сталью налился и требовал принять его в игру. Пора, кожа к коже. Я поднялся и рывком подхватил мышку на руки. Дочь спала. Родители делом занимались. «Я хочу тебя, Марк», — прошептала Милена, когда я содрал с нее платье. «Сними эти чертовы джинсы и трахни меня, наконец». Я накрыл ее тело своим, и она тут же обхватила меня ногами. Сама член направила и подалась вперед, обхватывая горячими стенками. Узкая. Такая же узкая. Не было плавности и тягучести, только резкие быстрые толчки и сдавленные стоны. Мы трахались тихо, губами сдерживая накатившее безумие, но двигались жестко. Я вколачивался в нее, она до красных борозд мне спину вспарывала. Я на мгновение приспустил темп и поймал губами сосок. Давно хотел это сделать. Милена выгнулась дугой. Чувствительная стала. По небу прокатилась сногсшибательная сладость, ни на что не похожая. Вожделение в голову ударило дико, подстегивая. Я обхватил ее бедра и начал насаживать на себя, возбуждаясь от вида крепких сисек, ударявшихся друг от друга. Эстетический оргазм просто. Милена кончила, закусив ребро ладони, а я, подхватив ее под спину, прижался к губам, в поцелуе сладком растворяясь. 2 секунды, и я догнал ее. Вжался так, что не оторвать. Моя. «Я же говорил, что мы тихо», — шепнул на ухо, укладывая Милену на себя. Она прижалась ко мне, потом потянулась к губам и как-то отчаянно страстно поцеловала. В поцелуе терпкая горечь, а в глазах грусть. Мышка поднялась, нашла платье и на меня посмотрела смело. «Марк, я ухожу от тебя». «Вот это нихера себе!» «В смысле?» — шикнул я. «Вот прямо сейчас?» И обвел ее обнаженную фигуру в воздухе. Мышка вспыхнула и быстро надела платье. Она вышла на террасу, я натянул джинсы тоже. «Нет, и это не обсуждается», — сказал сразу, как закрыл дверь. «Я не спрашиваю разрешения», — невыносимо мягко ответила Милена. «Оставлю в известность». «Ну какого хрена, а?» — не выдержал я. «Зачем идти на дурацкий принцип?» «Марк...» «Да, я гребаный мудак. Я не должен был так говорить. Ты не шлюха и никогда не смог бы отобрать у тебя ребенка. Я признаю». «Это уже не важно. Я давно простила тебя, если бы не ты». И она часто заморгала, прикусив губу. «Я всегда буду благодарна тебе. И ты всегда будешь отцом Кити. Всегда». «Да не хочу я быть только отцом. Я тебя хочу. Вы мне обе нужны». «Марк...» «Ты моя, Милена». Я отметал все возражения и доводы. «Мы нужны друг другу. Мы оба знаем это». «Ты меня не слышишь». «Потому что ты говоришь ерунду». «Ты меня спас из одной клетки, чтобы в другую посадить». Я дернулся от справедливого укора. Мне тошно было, что она сравнила меня со своим ублюдком отцом и подонком мужем. «Ты чего хочешь?» — взорвался я. «Чтобы я отказался от тебя и дочери?» «Один раз ты от меня уже отказался». Прошептала, а словно с размаху на грузовике в меня въехала. Я столько раз обижал ее, катком проходил по сердцу, не солью посыпал любовь ко мне. А мышка все прощала и ко мне тянулась. Верила, что меня еще можно спасти. Теперь я хочу ее любви. Нежности хочу. А Милена отталкивает меня, не верит мне больше. «Я принадлежала отцу, мужу. Теперь тебе. Марк, я хочу принадлежать себе. Я хочу, наконец, понять, кто я такая. Взять ответственность за свою жизнь. Без оглядки на мужчин. Мы застыли опустошенные правдой. Вот так, Марк Нортман. За все, блядь, нужно платить. Я это часто повторял другим. Теперь платить придется мне. Милена, я мягко потянул ее на себя. Прости меня за те слова. Я никогда так не думал. Я хотел оттолкнуть тебя, но сам без тебя никто. Ты нужна мне. Очень нужна. Я прижался губами к светлым волосам с запахом диких ягод. Я хочу вместе растить нашу дочь. Хочу всегда быть рядом, засыпать и просыпаться в твоих объятиях. Мышка моя. Я чувствовал, что ее бастионы дрогнули. Милена больше не отталкивала меня. Я смогу убедить ее дать мне шанс. Марк, она подняла на меня глаза, и я понял, что мне конец. Не держи меня, попросила тихо. Я хочу понять, кто я и чего хочу. Дай мне стать настоящей. Я теряю ее. Крепко держу, а мышка, как песок, сквозь пальцы ускользает. Можно нажать, надавить, заставить, но тогда я потеряю ее окончательно и бесповоротно. Отпустить, чтобы удержать. Это невозможно сложно. Все, пиздец. Кажется, мышка все-таки съела кошку.